Что это у тебя на ошейнике? Постой. Записка. Капитан Дик, мисс Уэлден, Джек и господин Бенедикт живы. Живы. Они находятся в Казонде. Ой, какое счастье. Динго, они живы, Динго. Тихо, тихо. Мужайтесь и надейтесь. Я думаю о вас всех и бежал для того, чтобы быть вам полезным. Геркулес! Геркулес! Беги! Беги, Динго! Геркулес на свободе! Геркулес на свободе! Миссис Уэлден ничего не знала о судьбе своих спутников. Ее вместе с Джеком ввели в большой дом и, не зажигая огня, заперли за ними двери. Миссис Уэлден решила, что их привели в тюрьму. Но это была не тюрьма. Взошло солнце и осветило просторную туземную постройку с террасой из тростника и большим садом, обнесенным высоким забором. Никого не видно было в этом доме. Только старуха-негритянка три раза в день подавала пищу и, уходя, запирала калитку. Войдите. Войдите. Это вы, Нигер? Зачем вы пришли сюда? Чтобы справиться о вашем здоровье. Хорошо ли о вас заботится миссис Уэлден? Где мои друзья? Где Дик? Старый Том и его товарищи? Не так много вопросов сразу, миссис Уэлден. Разрешите сначала узнать, не нужно ли вам чего? А? Значит, вы всем довольны, миссис Уэлден? Что вам угодно от меня? Сейчас скажу. Вы, ваш сын, и этот идиот, который гоняется за мухами, представляете собой известную ценность. И я намерен выручить за вас крупную сумму. Как? Но я свободный человек? Вы не можете меня продать? Однако есть человек, который заплатит за вас столько, сколько я запрошу. Кто этот человек? Как его зовут? Этого человека зовут Джеймс Уэлден. Это ваш муж, миссис Уэлден. Мой муж? Значит, вы завлекли нас сюда, чтобы получить выкуп? Ах, негодяй, негодяй. Когда же вы думаете завершить эту сделку? Как можно скорее. Где? Здесь, мистер Уэлден. Не побоится приехать сюда, чтобы спасти жену, ребенка. Но кто известит его об этом? Я отправлюсь в Сан-Франциско. Вы? Да, я полагаю, что ваш муж не пожалеет сотни тысяч долларов. Да, если у него они есть. Но я думаю, что он вам не поверит и не бросится сюда по одному вашему слову. Он поверит мне, если я доставлю ему письмо от вас, где вы отрекомендуете меня своим верным слугой, счастливо спасшимся от неволи. Никогда. Вы слышите? Никогда я не напишу такого письма. Вы отказываетесь? Наотрез. Я хочу вас предупредить, миссис Уэлден, что вы здесь одинокий и находитесь всецело в моей власти. Нет, у меня есть друзья.